Братья мои, имейте веру в Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Так начинает вторую главу апостол Иаков. Краток стих, но с глубоким духовным значением. Словами «братья мои» апостол обращается к верующим в Господа Иисуса Христа. Вне всякого сомнения, они имели веру во Христа. В первой главе этого же послания апостол называет их братьями возлюбленными. 1 глава, 19 стих. И если это так, то, казалось бы, призывать их к вере во Христа нет нужды. Но нам следует обратить внимание на последнее предложение этого стиха. Здесь сказано «невзирая на лица». Иначе говоря, апостол призывает их иметь веру во Христа, невзирая на лица. Что это значит? И именно на это обратим наше внимание. Иметь веру в Христа. Так как выражение «невзирая на лица» связано с выражением «вера во Христа» в данном тексте, то что имел в виду апостол Иаков, когда он говорил о вере во Христа? Конечно, здесь может быть двоякое объяснение. Во-первых, апостол мог иметь в виду вероучение Господа Иисуса Христа, ибо уже в дни апостолов были случаи, когда от призвавшего благодатью Христовою некоторые переходили к иному благовествованию. Галатам 1 глава 6 стих. Во-вторых, с практической точки зрения апостол Иаков мог говорить и о жизни в вере. Например, апостол Павел так изъясняет эту истину. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:20. Следует заметить, что в Священном Писании очень часто говорится и о назидании в вере, Иуды 20 стих, и о подвязании в вере, Иуды 3 стих. Апостол Иаков в своем послании упоминает и одно, и другое. Особенное ударение он делает на правильное хождение в вере. Невзирая на лица. Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Такова воля Божия в данном стихе. Мы вправе задать такой вопрос. Совместима ли вера во Христа со взиранием на лица? Оказывается, нет. А если нет, то почему? Начнем сначала. Что значит выражение «взирание на лица»? Во второй главе апостол Иаков под воздействием Святого Духа раскрывает нам с 1 стиха по 13 смысл выражения «взирание на лица», пример, поясняющий, что это значит, и каковы результаты взирания на лица. И поэтому будем пользоваться стихами из этого же послания. В стихе 9 апостол Иаков говорит о так называемом лицеприятии. А оно говорит нам о пристрастном отношении к чему-то или кому-то. Например, апостол Яков говорит о том, как некоторыми встречается богато одетый человек и как встречается бедно одетый человек. Первому дается предпочтение, второму – нет. Первому – уважение и почесть, второму – презрение, 2 глава 6 стих. Суть лицеприятия – пересуживание в себе других. В оригинале «диакрино», переведенное на русский язык словом «пересуживание» Иакова 2:4, имеет смысл различать, отделять, делить и судить. И этим мы показываем пристрастие или склонность к одним и в то же самое время презрение к другим. Оно основано на том, что лицеприятие не столько обращает внимание на внутреннее качество человеческого бытия, но на внешность человека, то есть на его одежду, его богатство, его положение, его популярность и так далее. В Новом Завете слово «лицеприятие» везде употребляемо в плохом смысле, как порок, как недостаток в поведении человека. Мы часто не замечаем, какой популярностью пользуется этот порок в мире, в котором мы живем. И это есть и в настоящем времени, и было в прошлом. Например, в притчах 24:23 сказано: «Иметь лицеприятие на суде нехорошо». А это значит, что во время разбирательства судебных дел предпочтение давалось и дается богатым или знатным, угождая лицу великого, уничижая бедного. Левит 19:15. Замечалось и следующее явление, о котором читаем в притчах 18:5. «Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде». В данном случае, благодаря лицеприятию, нечестивый выигрывает, а праведник осуждается и страдает. Мы можем себе задать такой вопрос. Почему этот порок, как в далеком прошлом, так и в настоящем, имел и имеет силу? Почему многие и многие подвергнуты этому греху? Одной из причин является корысть. В послании Иуды, в 16 стихе, сказано так: «Они оказывают лицеприятие для корысти», то есть для своей выгоды, материальной пользы и так далее. Таково лице и действие лицеприятия. Итак, взирать на лица – это значит практиковать в своей жизни и этот порок, то есть лицеприятие. Бог и лицеприятие. Возможно, для многих лицеприятие является благодетелью. Но если мы говорим о истинах Божьих, то нам следует обратить внимание на то, как Бог смотрит на это. Во второй книге Паралипоменон, 19 главе 7 стихе сказано: «Итак, да будет страх Господен на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия». С этим согласуется и Новый Завет. Так в послании апостола Павла Галатам сказано: «Бог не взирает на лице человека». Галатам 2:6. А в послании апостола Павла к римлянам во 2 главе и 11 стихе сказано: «Ибо нет лицеприятия у Бога». Читая внимательно стихи Священного Писания, замечаем, как Бог увещевает человека всячески избегать этот порок. Так в книге Левит, 19 главе, 15 стихе, мы читаем такие слова: «Не делай неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему, и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего». В Новом Завете таковые слова направлены к главенствующим. Читаем: «И вы, господа, поступайте с ними», то есть со своими подчиненными, «также умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Ефесянам 6 глава, 9 стих. Нам очень часто кажется, что то или иное лицеприятие в жизни проходит совершенно незамеченным пред очами всемогущего Бога. Но будем помнить о том, о чем нам свидетельствует Священное Писание. Например, у пророка Малахии во 2 главе, 9 стихе, мы читаем следующие стихи, которые говорят о приговоре Божьем: «Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Они возвышали великих и презирали простых, зато и сами стали презренными и униженными, как и сказал Бог в свое время. Воистину, что человек сеет, то и пожинает. Об этом говорит нам апостол Павел в послании к Колоссянам, 3 главе и 25 стихе. Читаем этот стих. «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него, то есть у Бога, нет лицеприятия. Аминь».